Вы хотите сказать, что женщина в черном не знала, как топить печь? — спросил Кочкин. — Ну, не совсем так. Как топят печи, она, конечно, знала. Но боюсь, что никогда этого не делала. Белая косточка вырвалась у Кочкина. — Что это означает «белая косточка»? — спросил фон Шпинне. — Ну, я имел в виду из дворян. Что же ты меня не называешь белой косточкой? — Я ведь тоже из дворян, — нахмурился Фома Фомич. Кочкин замялся. — Да ну ладно, — махнул рукой начальник сыскной. — В конце концов, в этом нет ничего обидного. Хотя звучит довольно контрастно. Женщина в черном — белая косточка. Боюсь, ты прав. Она из дворян. Однако есть еще одна странность. Кучер показал, что в дом незнакомка вошла, держа в руках букет. Так? В этой печи мы нашли пепел, предположительно, от этого букета. Если она не могла сжечь его здесь, то возникает законный вопрос. Где она его сожгла? В какой печи? И почему там у нее не возникло никаких проблем с печной заслонкой? «Может быть, у нее в этом доме есть сообщник?» — предположил Кочкин. Фон Шпинна не успел ничего сказать, потому что новый жилец, до того мирно спавший, вдруг заворочился, но вскоре развернулся на другой бок и снова затих. Сыщики продолжили осмотр комнаты. Были обшарены все углы, развернуты все попавшиеся в руки свертки, вывернуты все карманы, оставшиеся от Агафонова скудной одежонки. Отодвинута от стен вся имеющаяся в комнате мебель, даже кровать с новым жильцом. Но кроме ссора, грязи, пыли, дохлых тараканов и целого вороха засохших художественных кистей ничего не нашли. — А что мы, собственно, ищем? — спросил Кочкин, перетряхивая вынутые из закуты вонючие полуистлевшие портянки. Перепачканный пылью фон Шпинна ничего не ответил, но взгляд, которым он одарил своего чиновника особых поручений, был выразительнее любых слов. «Мы ищем то, не знаю что», — говорили глаза Фомы Фомича. «Надежды мало, но надо постараться». Когда, казалось, все уже было осмотрено, взгляд начальника сыскной упал на икону в правом углу. Старая доска с туманным ликом, запозеленевшая и давно выгоревшей лампадой. Фома Фомич взобрался на лавку, снял икону с гвоздя, затем спрыгнул и первый, попавшийся в руки тряпкой, вытер пыль. «О, старый знакомый!» — воскликнул он, указывая на лик. «Это ведь святой пан...» Начальник сыскной запнулся, после чего воскликнул. «Нет, это не святой Пантелеймон!» «А кто?» — не понял его Кочкин. Фома Фомич хотел что-то сказать, но не успел. Глава 31. Новый жилец. «Оно положь на место!» — вдруг заорал лежащий на кровати человек и зашарил рукой у себя под матрацем. Сыщики замерли. Лицо Фомы Фомича выражало умеренную заинтересованность, лицо Кочкина — злую вопросительность и кошачью готовность к любой пакости. Новый жилец, точно снабженный пружиной чертик, соскочил с кровати. Босые подошвы разом шлепнулись об пол. Ширококосный, с всклокоченными волосами, с бельмом на левом глазу он был страшен. В руках, стиснутых до белых костяшек, щербато скалился плотницкий топор. «А ну, положи на место!» — повторил, вертя большой головой, дровосек и нехорошо выругался. Фома Фомич молча наблюдал, как стоящий напротив мужика с топором Кочкин спокойно, без суеты, сунул руку в карман сюртука и вынул серой бумаги кулечек. Начальник сыскной знал, Кочкин сделает все как нужно, главное не вмешиваться. Чиновник особых поручений между тем широко улыбнулся и распевно, подражая выговору уроженцев Вятской губернии, спросил у дровосека. — Левым глазом-то совсем не видишь, аль видишь? Но как в тумане. Это разозлило мужика с топором. Он громко взревел. Ярость красной тряпкой занавесила единственный глаз. Поэтому-то он и не заметил, что Меркурий высыпал себе в пригоршню содержимое бумажного кулечка, мелкие обойные гвоздики с латунными шляпками и движением сеятеля разбросал их по полу. «Гляди-ка, я тоже один глаз закрою, чтоб тебе не так обидно было». Зажмуривая левый глаз, продолжал допекать нового неговеловского жильца Кочкин. Терпеть подобное было выше всяких сил. И дровосек, подняв над головой свое грозное оружие, как средневековый алебардист, кинулся на обидчика. Но смог сделать только один шаг. С полдюжины острых мебельных гвоздиков впились ему в босую ступню. Мужик заорал так сильно, что вонючее дыхание, вырывающееся из его распахнутой глотки, Меркурий Фролч почувствовал на своем лице. По инерции дровосек сделал еще один шаг и испустил еще один рвущий душу крик. Топор вывалился и, падая, ударил хорошо, что обухом по кривым немытым пальцам правой ноги. Крика не было. Была судорожная, точно при асфиксии попытка вдохнуть воздух, но он, как назло, не вдыхался. Лицо посинело, дурной кровью залился глаз. Кочкин, расшвыривая носком башмака гвоздики, а заодно отпихивая подальше в угол топор, подошел к мужику и, заглядывая, как в дупло в его единственный глаз, сказал: «Полмести надо, а то живешь как скотина, ступить негде», после чего сильно толкнул его в грудь обеими руками. Дровосек попятился и упал спиной на кровать. Вместе с дыханием к нему вернулась способность кричать. «Будь орать-то!» — продолжал распевно увещевать Кочкин. «Ну, укололся. Знамо больно. Крикнул разок и будя». И, переходя на свой обычный язык, закончил: «Впредь, хамло, будешь знать, на кого хвост распушать». Держа на весу ноги, в подошвах которых золотыми бородавками сидели обойные гвозди, мужик поднял голову и, морщась от боли, натужно спросил: «А вы кто такие?» «Полиция это», — сказала неожиданно возникшая в дверях Неговелова. И, завидя бедственное положение своего нового жильца, всплеснула руками. «Матерь Божья! Да что ж это такое? Артемий Трифонович, у вас в ногах пуговки какие-то!» «Это не пуговки, это гвоздики», — авторитетно пояснил Кочкин и, указывая на пол, возмущенно добавил: «Понасыпал кто-то, руки дырявые». «Понасыпал кто-то! Да они же и понасыпали! Даром, что из полиции!» — кряхтя, поднявшись на локтях, крикнул Артемий Трифонович. «Это вы, дядь, зря на нас клевещете! Мыслимое ли это дело, чтобы начальник сыскной полиции...» — Кочкин кивнул в сторону Фомы Фомича. «Гвоздики сыпал! Так ведь не он сыпал, а ты, охайник, я видел! Это одним-то глазом?» Перепалка грозила перейти в хроническую фазу, когда забывается начало спора и не видно его конца. Поэтому до сих пор молчавший фон Шпинна решил вмешаться. Кошачьи игры, которые обычно устраивал Кочкин, ему всегда нравились. Наблюдая за ними, он получал такое же эстетическое удовольствие, как и при посещении театра. У чиновника особых поручений, вне всяких сомнений, был дар лицедейства. Но Кочкин нередко заигрывался, и его приходилось останавливать. Вот как теперь. «За доктором бы послать», — играя в человечность, сказал Фома Фомич, держа снятую им со стены кипарисовую доску изображением к себе. «Не надо за доктором. Я сам повымаю», — заявил, разворачиваясь на кровати, Артемий Трифонович. «Ну, нет так нет». Фон Шпинна, аккуратно ступая, на его штиблетах были тонкие подошвы, подошел к страдальцу и принялся его журить. «Ну что ж это вы, голубчик, с топором на представителей власти, при исполнении ими своих служебных обязанностей? Нехорошо. А если бы ранили кого, не дай бог убили, что тогда? Пожизненная каторга». «Да я это, думал, воры». «Неужели нас можно спутать с ворами?» — проговорил Фома Фомич, однако глаза его светились совсем другим вопросом. «И что же здесь у тебя воровать?» «Виноват. Не разглядел». «А гвоздики разглядел?» — язвительно заметил Кочкин. «И гвоздики не разглядел. Я их услыхал, как на пол сыплются. Ух-то у меня не в пример глазам! Востро!» Задумчиво кивая, Фома Фомич еще смотрел на нового обитателя агафоновской комнаты, но интерес к нему уже потерял. Он перевел взгляд на Неговелову.